the shit until they murder me. Алло. Добрый вечер, Прима Коллекция, старший кредитный инспектор Болдин, я Анатольевич, запись разговора. Алина Александровна? Да. Дату рождения вашу для подтверждения личности назовите? Нет. Почему же? Да, не обязана, потому что. Обязана? Да, где это написано? Очень даже обязана. В законодательство, граждан. Вы вот так вот себя вели бы лучше, когда просили у микрофинансовой организации деньги. Вы, и смеюсь я над вами, что вы в 31 год, чеченька, вы меня не перебиваете. Российской Федерации, гражданочка. Какое, это вы себя неадекватно ведете. Уважаемая, к вам направляю выездную бригаду. Ой, да вы мне уже и смеяться над вами буду я. Что-то да никто что не вы говорите? Они, да видимо, что вы говорите? Плохой навигацией. Это у вас плохая навигация и ориентация по жизни. Наверное, и отойдите от зеркала, хватит смеяться, мне вас жалко, до свидания. Марымойка ты. Алло, здравствуйте. Кредитный инспектор Попова Анастасия Григорьевна, записываются. Алина Александровна, это вы? Я. Назовите, пожалуйста, дату рождения вашу для верификации личности. Нет. Что? Нет. По какой причине вы отказываетесь от процедуры верификации? Вам все равно на свое финансовое положение, не хотите узнать информацию, по которой я вам звоню? По той причине, что процедура верификации существует исключительно в вашей компании. И по закону никакую процедуру я проходить не обязана. Вот именно поэтому. Но по закону мы не имеем права распространять информацию третьим лицам о наших клиентах. И в связи с этим у нас есть данная процедура. Это для вашей же безопасности. Ну вот, для моей же безопасности я свои персональные данные по телефону не разглашаю. Ну только вы до этого везде свои персональные данные ранее оставляли. Ага. А сейчас опомнилась и поняла, что это было с моей стороны безрассудно. Да, только уже поздно. Почему? Ну потому что. Уже ваши данные персональные имеются во многих компаниях. Ну и бог с ним, где в том числе и в нашей. Я доверяла. Алина Александровна, мы вам перезвоним позднее. Всего смысл? Доброго, до свидания. Еще жду изменится. Ну, может быть, в дальнейшем потом изменится. Никогда нельзя не так наплевательски относиться на свое финансовое положение. Ваше дело. Всего доброго, до свидания. Пока. Светлана Валерьевна, добрый день. Добрый. Это Наталья Павловна Ковалец, кредит Европа Банк. Мы с вами насчет закрытия кредита договаривались. Ага. На счет деньги поступили 7700. Ага. Как поясните? Никак. Отказываетесь, да, исполнять? Ага. А, понятно. Ладно, ждите. Дети есть у вас? Напомните, пожалуйста. Вспоминайте сами. Я не обязана вспоминать. Не обязана вам напоминать. Ну, значит, заплатите все полностью. Значит, а имейте в виду, что так как, можно их так продать, как у вас есть что? Решение суда, информацию и запись разговоров мы предоставим приставам. Они эти записи пересылают в органы опеки. Хотите, дальше, соответственно, осмотрят ваше помещение, санитарное состояние вашего, вашей что, квартиры, девочки, посмотрят содержание какую вашего холодильника, внешний вид вашего супруга, прекрасно, остальных членов семьи, знаю, нет ли запаха алкоголя в вашем доме, говорите, посмотрят, как нет, вы общаетесь и тому подобное. Женщина, причинами изъятия ваших детей может быть алкоголизм ваш, ерунду. Антисанитарные условия, отсутствие продуктов и ваше аморальное поведение. Так что если что-то заподозрят органы опеки, вот так хохотать будет истерически, когда ваши дети поедут. Ты что, конченая такая? Для вас ты это чё, самое херню слабейшее не место как, будет. Какой детдом? Так что ждите, хохотать будете. Мы будем над вами смеяться, ой, когда конченая будете в слезах звонить сюда, ой, в банк. Я вас предупредила, а вы... Уйди, иди убейся от стену. Давай, всё, давай. До свидания. Овца. Пока. Здравствуйте, Светлана Валерьевна. Звонит из кредита ХОС, кредита 24, указывает Снежана Михайловна. Будьте добры, в целях идентификации дату рождения свою назовите. Нет. Ну, и хотите дату рождения назвать, можете назвать адрес электронной почты своей в целях идентификации. Хорошо, я вас поняла. Сообщение регулярно вам направляем. О последствиях вы будете знать, о дальнейших наших действиях. Связаться можете с нами, работаем каждый день до 20 часов. Соответственно, советую тоже с нами связаться, пообщаться. Всего доброго. До свидания. Право. Здравствуйте, компания «Прима Коллект». Кредитный инспектор Федоров Никита Владимирович. Ведет запись разговора. Алина Александровна, вам знакома? Это вы? Алина Александровна, будьте добры, пожалуйста, в целях верификации личности. Назовите свою дату рождения. По какой же это причине? А ранее утверждали, что без письма платить не будете. Теперь от верификации отказываетесь. Вы просто уклоняетесь на грудь. Непосредственно от своих финансовых обязательств. Вы мне пока еще не доказали свои права на какие-то обязательства. Что еще раз? Вы еще мне доказали свои права на какие-то там обязательства. Ну как-то не доказали. Все договоры мы вам отправляли. Договор сессии был выслан. Неоднократно, я бы сказал. Неоднократно? Будьте, пожалуйста, любезны. Назовите мне проект номер письма. Проект номер письма? Доступен непосредственно именно в отделе корреспонденции. Я с отделом корреспонденции, то есть напрямую, не сотрудничаю. Ну, в таком случае я делаю вывод, что никаких писем нет. Ну, это делаете вы вывод. У нас организация все имеется, что было все отправлено. Ну, в любом случае. Хорошо, значит, удачи вам в суде с доказательством своего права. Хорошо, я вас слушаю, уважаемый. Ожидайте всего вам доброго. До свидания. Здравствуйте, компания «Кредит Экспресс Финанс». Зовут меня Досалиева Алина Манбековна. Разговор записывается. Екатерина Владимировна, это вы? Да. У вас имеется задолженность перед микрофинансовой компанией «Экофинанс» к оплате 25 189 рублей 40 копеек. Договор займа вы заключали 15 августа 2018 года. Просрочка у вас актуальна 53 дня. Вы выплачивать собираетесь? Не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Что значит не обсуждаете? Ваше дело находится в нашей компании. Доказательство этому где? С микрофинансовой компанией «Экофинанс». Доказательство этому где? Или нет? Доказательство этому где? Доказательства к вам придут в течение 30 дней. Ну вот, когда придут, тогда и поговорим. Пока не придут, у вас сумма увеличится. Ничего страшного, переживу. Когда придут, тогда и поговорим. Адрес ваш нужно сверить, верите? Нет, с вами не сверять я ничего не буду, потому что вам уведомление должно прийти от кредитора, а не от вас. А у кредитора есть все мои данные. Хорошо. Ага. Всего доброго. Алло, Елена Валерьевна. Кто спрашивает? Добрый день, меня зовут Чернышов Денис Владимирович, компания Smart Money Ru, специалист отдела взыскания. Мне необходимо установить вашу личность и просьба назвать вашу фамилию, дату рождения. Информирую вас, что ведется запись разговора. Как мою личность установить? Я же представился. Ну, так и что? Так у нас, я вас проинформировал, что ведется запись разговора. И что? Ну, позвоните на горячую линию тогда. Я, в общем, звоню по факту просроченной задолженности по договору займа. И? У вас 20 дней, 28 дней просрочки. Вы вообще, Елена, Елена Владимировна, вы в курсе то, что это уклонение? Это 117-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Во-первых, 177-я, а не 117-я. Во-вторых, я под нее поднимаю. 177-я, я вам сказал 177-я, уклонение. 177-я, ну ладно, может быть ошибся. 177-я, нет, почему? Ну, а во-вторых, я под нее не подхожу, потому что 177-я, это когда уже суд был. Суда не было. Я думаю, то, что мы для начала передадим ваше кредитное дело в службу безопасности, а там, наверное, будет досудебный отдел. Это ваше личное дело. Я вам говорю про 177-ю статью. Ее можно инкриминировать, если человек скрывается от судебных приставов. Я вам ничего не инкриминирую, я просто говорю вам факты. То есть вы отказываете. Какой факт? Вы мне сказали, что сейчас это 177-я статья. Я вам сказала, что я под эту статью не подпадаю. Какой это факт? Ладно, короче, дело, да, передаем куда хотим. Я правильно вас понимаю, вы оплачивать не будете сегодня? Передавайте, как красное знамя там его друг другу. То есть вы долг не будете оплачивать? Не знаю. Алло. Может быть, вам и повезет. Не, ну что значит не повезет? Вы мне должны сейчас просто, я должен зафиксировать информацию под запись нашего разговора. Ну, вы должны назвать ту сумму и способ перевода, как вы оплатите. Я вам должна назвать сумму и способ перевода? Да, хорошо. Еще и я более вам скажу, и дату 20, я должен... 25 рублей почтовым голубем. А что вы так общаетесь? Кто вас учил так разговаривать? Я же с вами нормально общаюсь. А что, я ненормально сказала? Вроде не оскорбляла вас. Не каким да нет, каким почтовым голубем? Я серьезно звоню. Ну, скорее всего, беленьким с сереньким крылом. Да, я понял. Разговор у нас, значит, наверное, с вами не получится, да? Понимаете, не получится, да? Ну, и мне что-то мне подсказывает, да, что, наверное, будем передавать ваше дело, там, ой, вам же все равно куда, да? Да, передавайте. Я вас понял. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена Ирина Павловна, агентство судебного взыскания. Мне необходимо услужить Наталья. Отдел до судебного взыскания чего? Агентство судебного взыскания. Ну, а компания как называется? Агентство судебного взыскания. Агентство судебного взыскания? Ну, я это... Да, так называется. В целях информационной безопасности наш разговор с вами записывается. Дату рождения свою назовите, пожалуйста. Нет. Что нет? Ну, я вас ничего не знаю. Как я могу распространять Наталья, вам свои персональные данные? Наталья Александровна, я звоню по поводу нерешенного вопроса с микрофинансовой компанией MoneyMan. Угу. Ну, вы в MoneyMan тогда стукните, чтобы они мне уведомление прислали, что вам дело передали. И тогда я вам буду давать информацию о себе. А вы место жительства... Наталья Александровна, скажите, а вы место жительства не меняли? Нет. Все, я осталась у вас, как прежде? Да. Уведомление обязательно вам придет, но из-за этого проблема-то не исчезнет. Ну, вот просто когда придет, тогда время. И поговорим. А так я не распространяю свои персональные данные по телефону третьим лицам. У меня все персональные данные ваши есть, вы просто оттягиваете но время. Ну, мошенники именно так бы и сказали. Да? Угу. Я вас услышала, все. Вот что вы поняли. Пока. Алло. Да. Алла Валерьевна? Да. Это компания кредита «Хрус», меня зовут Жилина Мария Николаевна. Для сверки данных, дату рождения свою уточните. Нет. Почему? Потому что не распространяю свои персональные данные по телефону незнакомым людям. С каких пор, Светлана Валерьевна? То есть раньше вы нам называли, а сейчас почему-то боитесь? Пытаетесь так скрыться таким образом? Ага, я ж так скрываюсь. Ну, не знаю. Получается так. Тогда почту свою укажете. Кому оставляли? Да, зачем мне это надо, чтобы спам мне потом рассылали? Не, спасибо. Тогда передайте Светлане Валерьевне, у меня 30 минут, чтобы перезвонить нам по этому номеру. До свидания. Вот, Таля, что... Алло. Да. Добрый день, компания по ИПС, ОМФК, Займ Онлайн. Меня зовут Ольга. Елена Валерьевна? А вы не зачастили со звонками-то по ИПС? А в чего мы должны защититься звонком? Ну, потому что вы второй раз за день звоните. Ну, а вы что, мы-то что с вами договорились на оплату какую-то? Нет, вас 230-й федеральный закон обязывает осуществлять взаимодействие в определенном, по определенному регламенту. Все правильно, мы действуем согласно регламенту, Елена Валерьевна. Согласно 230-му. Какую сумму вы сегодня вносите? Вы имеете право звонить. Сумму какую вы сегодня вносите? Хватит тарахтеть мне. Сумму какую вы сегодня вносите? Вы разговариваете конкретно? Не надо так разговаривать со мной. Пока вы нарушаете... Еще раз говорю, воспитанность свою не надо показывать, Елена Валерьевна. Успокойтесь, не орите. Итак, вот успокойтесь, не орите. Еще раз говорю, какой минимальный платеж вы сегодня вносите. Вы хватит драть вашу глубокую глотку. Я еще раз повторяю, пока нарушаете 200... Елена Валерьевна, это ужасно. Пока соответственно, документы ваши я подготавливаю к переуступке прав требования, да сумма долга увеличена втрое. Ну мы ждем вас, мы думаем, что вы человек, а вы не плательщик, как оказалось. А, не плательщик, подготавливайтесь, не человек, да? Вы обязательно встретитесь, ой, с коллекторами, боже, и вернете денежные средства. Иди помой свой рот с мылом. Иди свой грязный рот помой с мылом. Нищебродка. Нищебродка, всю жизнь с протянутой рукой. Вот эта маромойка мне позвонила. Добрый день, Елена Валерьевна. Добрый, кто это? А это компания «Манеза» отдел взыскания, Иванов Виталий Александрович, диалог пишется. Вы там давали данные, что на Бакросу подали информацию, а она верная? Да. Почему у вас нет в реестре ФССП, нет его в реестре банкротов, поясните? Во-первых, смените тон, если вы хотите. Абсолютно корректно с вами общаюсь. Во-вторых, потому что судебное заседание еще не прошло. А, то есть вы фактически не банкрот, а обязаны платить, правильно выходит? Нет, неправильно. Как неправильно? А кто вам сказал, что не платите, пока вас банкротом не признают? Да, в любом случае, я ничего платить не буду. Все взяли. С потолка. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте я представлюсь. Меня зовут Вадим, отдел взыскания банка Тинькофф. Вот это вы представились, прям представились. Да. Елена Валерьевна, я говорю, меня? Вы в курсе, что когда человек говорит «я представлюсь», то нужно говорить немножко побольше, чем Вадим? Или Вадим это как Шер или Мадонна? Ну, хотите, назову отчество свое, если вам так. Вы назовите фамилию, имя, отчество, как-то вот требует 230-й ФЗ. Мартышин Владимир Юрьевич. То-то же. А почему вы скрываете свое полное фамилию, имя, отчество? Нет, Елена Валерьевна, по первому вашему требованию я предоставляю свои данные. А обязаны в начале каждого взаимодействия самостоятельно называть свою фамилию, имя, отчество? Или вам 230-й ФЗ не писан? Елена Валерьевна, по вашему требованию, конечно, обязан предоставить вам полную свою данную. В 230-м ФЗ нет ничего по поводу требований. Там написано, в начале каждого взаимодействия оператор обязан назвать свою фамилию, имя и отчество. Елена Валерьевна, вы узнали мою фамилию и отчество? Я спрашиваю, почему вы самостоятельно не называете, а ждете пока по требованию, там, как, когда клиент что-то потребует. Вы скрываетесь? Ни в коем случае, Елена Валерьевна. Я же назвал вам свои фамилии и отчество. По первому вашему требованию сразу предоставил все свои данные. А обязаны называть в начале взаимодействия. Сколько вас можно учить, банк Тинькофф? Хорошо, Елена Валерьевна, я вас услышал. Продолжим разговор наш по... Да. Продолжим наш диалог, Елена Валерьевна? А смысл? Ну, просто звонок поступает по факту неоплаты вам минимального платежа, размер 24 тысячи рублей. Подскажите, пожалуйста, с чем это связано, что не получилось произвести оплату своевременно? Причины все те же. Елена Валерьевна, просто повторное уточнение, да, информация не только позволяет вас идентифицировать, но и подобрать наиболее выгодное для вас решение. Уже я выучила этот сраный скрипт. Можно что-нибудь как-то покреативить, что-нибудь новое придумать? Елена Владимировна, понимаю вас, да, по-человечески. Но также вы должны понимать, что... У вас нет ничего человеческого, раз вы в банке Тинькофф работаете, поэтому не нужно пристраиваться к моим личным качествам. Елена Владимировна, я выполняю свои служебные обязанности. Но я вам уже сказала, что все причины у меня те же. Если... У вас принцип работы такой, что вы звоните всем подряд и с утра до вечера повторяете одно и то же, то мне такой формат общения не нравится. Я уже объясняла свои причины. И можете прям большими буквами у себя в CRM-ке пометить, что я отказываюсь каждому звонящему называть причины, просто потому, что вам хочется их слышать, и вам хочется двигать меня по вашей воронке и по вашему скрипту. Это понятно? Хорошо, Елена Ильина, я вас услышал. Чудненько. Просто на данный момент требования банка это... Игнорируйте требования банка. Хорошо, я вас услышал. Вы поняли. Как я понимаю, да, отказываетесь от оплаты? Конечно. Хорошо, также учтите, Елена Валерьевна, что отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения обязательств по кредитному договору. Ага, это я тоже банк, все уже слышала, наизусть уже знаю. Будут продолжаться. И в ваших интересах оплатить долг. У меня в отношении вас вообще нет никаких интересов. Хорошо, Елена Валерьевна, я вас услышала. Также, поняли. Я вас уведомить. Мне не интересует ваше уведомление. Я уведомление от банка Тинькофф серьезно не воспринимаю. Хорошо, но все-таки я выполняю свои обязанности. Неинтересно мне. Да. Я не хочу, чтобы вы выполняли со мной свои обязанности. Мне неинтересно уведомление от банка Тинькофф. Саша или Марин, я вас услышал, опять же, да, вас уведомляю, что здесь... Не нужно меня не уведомлять, мне это совершенно неинтересно. Банк Тинькофф ведет себя как клоун в цирке, и поэтому его уведомления мне неинтересны. Да, действия банка будут продолжаться, но задолго. Мне это вообще неинтересно. Что же я вам одно и то же говорю, а вам все равно надо скрипт дочитать все-таки до конца, да? Хорошо, или Марин, я вас услышал, всего доброго вам, до свидания. Пока-пока. Yeah.